Каупервуд, довольный уже тем, что уладил дело в пользу Эллен, хотя и не добился многого для себя, решил, что ей надо как можно скорее возвратиться домой. Кто знает, каков будет результат его апелляции в Верховный суд. Ходатайство о пересмотре дела, поданное ввиду сомнений в правильности приговора, может быть отклонено, и в таком случае он снова окажется в тюрьме. Если ему суждено сесть за решетку, Эллен будет лучше, спокойнее в лоне семьи. В ближайшие 2 месяца до решения Верховного суда ему не обобраться хлопот, а потом он все равно будет продолжать борьбу, что бы с ним ни случилось. Во время этих переговоров Каупервуд не переставал думать о том, как ему осуществить свое компромиссное решение, не оскорбив Эллен советом вернуться к отцу. Он знал, что она не откажется от встреч с ним, да и сам не хотел этого. Если он не подыщет достаточно веских доводов, оправдывающих в глазах Эллен то, что он открыл батлеру ее место пребывания, это будет выглядеть как предательский поступок с его стороны. Нет, прежде чем это сделать, надо придумать какую-нибудь версию, приемлемую для Эллен. Каупервуд знал, что долго довольствоваться своей теперешней жизнью она не сможет. Ее бегство вызвано отчасти враждебным отношением батлера к нему, отчасти твердой решимостью старика заставить ее покинуть Филадельфию, расстаться с ним. Правда, сейчас уже многое изменилось. Батлер, что бы он ни говорил, уже больше не был олицетворением карающей Немезиды. Он размяк, жаждал только найти свою дочь и готов был ее простить. Он потерпел поражение, был побит в им же затеянной игре, и Каупервуд ясно читал это в его взгляде. Надо с глазу на глаз поговорить с Эллен и объяснить ей положение. Ему наверняка удастся внушить ей, что сейчас в их обоюдных интересах покончить дело миром. Батлера надо заставить подождать где-нибудь, хотя бы здесь, пока он, Фрэнк, съездит и потолкует с Эллен. Выслушав его, она, по всей вероятности, не станет с ним спорить. «Лучше всего будет, — сказал Каупервуд после недолгого молчания, — если я 2-3 дня повидаюсь с Эллен и спрошу, каковы ее намерения. Я передам ей наш разговор, и если она пожелает, то вернется домой». 2-3 дня, — в ярости крикнул батлер, — на черта мне это нужно. Она сегодня же должна вернуться. Мать еще не знает, что она сбежала. Сегодня же, слышите, я немедленно поеду за ней. «Нет, из этого ничего не выйдет», — возразил Каупервуд. «Ехать надо мне. Если вам угодно будет подождать здесь, я съезжу, переговорю с ней и тотчас же поставлю вас обо всем в известность». «Ладно», — буркнул батлер, который расхаживал взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. «Но только ради бога поторопитесь, нельзя терять ни минуты». Он думал о миссис Батлер. Каупервуд позвал слугу, велел ему распорядиться насчет экипажа, приказал никого не впускать в кабинет и торопливо пошел вниз, предоставив батлеру шагать взад и вперед по этой ненавистной для него комнате.